Левицкий и Львов. Машенька. Мишель рисует Панина. Михаила тянуло в дом Сойманова, в гости к Бакуниным. Там царило дружество, командовала круглолицая Машенька Дьякова, главная актриса домашнего театра. Кроме того, в доме появился молодой человек, говоривший по-украински. Он только что вернулся из своего малороссийского имения и сыпал украинскими пословицами и поговорками. А как они пели с сестрой Маши, Сашенькой Дьяковой, украинские песни. Звали его Капнист Василь Васильевич, и без его шуток теперь не проходил ни один вечер. Но из всей компании особенно дорог стал Мише нескладный Иван Иванович Хемницер, то ли немец, то ли рыжий еврей. В нем проглядывала какая-то бездомность. Он был рассеян и близорук, но в отличие от лакеев Демидова очков не носил и оттого мог пять раз в день поздороваться с одним человеком. Явно влюбленный в Машеньку Дьякову, он всячески старался ей услужить, хотя старательно скрывал свои амурные чувства. Михаил помнил, что Демидов говорил про знаменитого петербургского художника Дмитрия Григорьевича Левицкого и ждал, когда их сведет случай. И случай представился. Приближенный императрицы граф Иван Иванович Бецкой повелел сделать портреты попечителей воспитательного дома, а Левицкому поручил самого Демидова. Но у того было правило — в Петербург ни ногой. Тогда Левицкий сам отправился в Москву. Обсудили фон, размеры, позу. Ну и чудак этот Демидов. Всех именитых писали среди бархатных портьер, с орденами и в мундирах, а этот желал быть изображенным с цветами, растениями, да еще и с лейкой. И сказал: «Времени у меня более нету». Слова словами, эскиз эскизом, но без натуры Левицкий не писал. И пришлось ему второй раз ехать в Москву. И так это было не ко времени. Как раз тогда в Петербург по приглашению Екатерины прибыл знаменитый Дени Дидро. Как же Левицкому, который был летописцем эпохи, не запечатлеть Дидро? Да и лицо у того замечательное. Казалось, он одновременно задумчив и весел, резок и нежен, грустен и деятелен. И Левицкий, провидя его внутреннее состояние, написал великого француза не веселым энтузиастом, а усталым, болезненно впечатлительным человеком. Он будто что-то утверждает, еще не договорил, но уже задумался, усомнился в своей правоте. Или нет? Ведь он философ, и значит, из числа тех, кто мысленно перекраивал миры. Едва успев докончить Дидро, Левицкий поспешил в Москву, к Демидову. Тот час-два попозировал, и все, сам думай. Что касается фона, одежды, интерьера, то было решено. Фоном — воспитательный дом, на полу катка с растениями, на столе лейка, а на самом колпак да халат. Впрочем, на лицо лег некий отблеск изящества, а в душе — естество, природа, Бог. Давайте завтрашний день отправимся к Левицкому, поглядим портрет Львовеньки. Он ведь еще у него, — сказала Маша Дьякова. И на следующий день вся компания двинулась на одну из линий Васильевского острова. Михаил Мигель оказался последним на узкой лестнице. Перед ним поднимались Львов с Машей, и тот нежно обнимал ее за талию. Так вот, кто избранник шаловливой Машеньки? Левицкий встретил их просто, подвинул кресло Маше, пожал руку Хемницеру, Михаилу молча указал глазами на мастерскую: «Гляди, мол». Тот, рабея, оглядывал все вокруг. Святая святых! Тут были гипсовые античные головы, бюсты, дорогие драпировки, ткани, бронзовые подсвечники, а главное, картины, рисунки по стенам, портреты стариков, детей, женщин. Чудо, как хороши! А одна, изящная, словно летящая, с цветком в руке, как бы мельком взглянула и бежит дальше. Вот бы скопировать, подумал Михаил. Разговор между тем зашел о Демидове, о том, как Левицкий завершал его портрет. До Миши доносился глуховатый медлительный голос. Да, Дидро, покидая Россию, сказал, что в России под 60 градусом широты блекнут все идеи, цветущие под 40 градусом. Был я в Москве у Демидова, познакомился с вельможей, но не встречал еще подобных людей. На выезд его сбегалась толпа. Удивить — главная его забота. А между тем он умнейший человек. «Так ты», — неожиданно обратился он к Михаилу, — «у него живешь?» «Да, бываю». «А тут где обитаешь?» «На Васильевском острове, неподалеку». Раздался восторженный голос Машеньки. Она отодвинула одно полотно и что-то обнаружила. «Вот он, портрет нашего Львовеньки!» Да, это был портрет Николая Львова. «Ах, как тонко вы это передали, Дмитрий Григорьевич!» — расплылся в улыбке Хемницер. «Да он будто еще и фразу не договорил», — засмеялся Капнист. «Народ не успел закрыть наш Цицерон». «И правда», — улыбнулась Маша. «Как это так? А глаза-то, глаза так и сияют умом». «Да то не мой ум», — засмеялся Николай Александрович и проговорил экспромт. «Скажите, что умен так Львов изображен, в него искусством ум Левицкого вложен». Но верный друг Хемницер тут же поспешил подчеркнуть заслуги самого Львова, музыканта, ученого, архитектора. «Он точно так умно, как ты глядишь, глядит, и мне о дружестве твоем ко мне твердит». С портрета смотрели большие лучистые глаза, в которых сквозил проницательный ум, а губы были приоткрыты. Львов всегда говорил темпераментно, восторженно, порой на глазах его блестели слезы. «Я как бы пасмурен к нему не приходил, всегда уходил веселее», — признался уже в который раз Хемницер. Михаил понял, Львов и Маша любят друг друга, но Иван, хотя и влюблен в Машу, все же остается истинным другом Львову. Вот какая высокая дружба. «А ты, братец, видно, любишь живопись», — услышал неожиданно за собой Миша глуховатый голос. «Чем занимаешься?» «Да вот!» — он вытащил миниатюры из кармана, развернул. Левицкий похвалил, но добавил. «На сём остановишься, живопись упустишь. Большие портреты не пробовал?» «Я уши не могу на месте прилепить, не получается». «Уши, говоришь, это дело непростое. Некоторые рисуют так, чтобы ушей не было видно. Гляди, пробуй. Дома есть кто-нибудь? Вот и пиши их портреты и неси мне». Возвращаясь вечером в меблированные комнаты, Миша все более замедлял шаг. Чем ближе к дому, тем более портилось настроение. Перед глазами рисовалось, как Эмма станет пытаться его веселить, кокетничать, болтать. И кто же этот лохман со своими нечестными лохмами? И кто тот второй в черном капюшоне? Лохман требует готовой работы, торопит с новыми миниатюрами, чтобы лицо, шанер, красивее. Хорошо, если ночью не найдет на него музыкальное безумие и не станет опять выводить свои дикие мелодии. Под утро, часов в 5, Эмма своим ключом попытается открыть его дверь, выскочит лохман. Хорошо, если не будет драки. Следующим днем, обрадованный заданием Левицкого, забыв об остальном и все отложив, Миша купил холст, кисти, краски, усадил на диван Эмму и взялся за ее портрет. Молодая красавица в ореоле смоляных кудрей приняла горделивую позу. Губы ее еще не утратили девической припухлости, глаза в томной неге со смешливыми искорками смотрели прямо. Он попросил убрать волосы за уши, долго и старательно выписывал прическу. Кажется, после 5 сеансов портрет получился, и уши тоже. Однако Эмма, поглядев, пришла в дурное расположение духа. Вместо горделивости она увидела хитрую мину, вместо огневого взгляда — нагловатость, и фыркнула. А Михаилу ночью приснился барин Демидов. «Готово дело мое!» Миша вскочил в поту. Господи, как же он забыл про главное-то! Работает на немца, веселится, к театру пристрастился. А что с Паниным? Ведь Демидов велел его зарисовать. Теперь даже красок нет, холст не на что купить. «Эмма? На следующее утро он, не глядя на нее, спросил: «Не знаете, где найти графа Панина?» Эмма и немец переглянулись. «Самого графа? Никиту Ивановича? А разве ты с ним знаком?» Миша молчал. «Том его, — отвечал Лохман, — у фонтанной речки, против Шереметьев. Зачем он тебе есть?» Ничего не ответив, Михаил запер свою комнату и впервые взял с собой ключ. Отправился в Академию художеств взглянуть на новую выставку. И удивительное совпадение — обнаружил там портрет Панина. Хорошо его запомнил. А потом, купив бумагу и мягкий карандаш, отправился на Фонтанку. Он напоминал человека, который отрезал фалды с тем, чтобы залатать локти. И опять удача. Возле него остановился богатый экипаж, из которого выходил ладный прямой человек в парадном мундире. Он Панин. На второй, на третий день все повторилось. Вечерами вельможа прогуливался. Миша наблюдал и делал зарисовки. Листы — заготовки для портрета. Панин у него будет строгим чиновником, важным начальником. Он еще раз вернулся к портрету Эммы, закончил его и показал Левицкому. «Гляди-ка, братец», — глухо заключил художник, — «глаза-то у тебя не на одном уровне, а руки будто мертвые. Но зато уши получились». Потом вгляделся в лицо и ахнул. «Уж не Эмма ли это Карловна? С немцем живет, батюшки мои, да где же ты ее взял?» «Я там живу». «Остерегись, ой, остерегись, голубчик, у них там целая лавочка. Студентов из академии переманивают, дают заказы, платят копейки, ловчат так, что не приведи Господи». «Да я уж скоро оттуда уеду. А вы мне только скажите, могу ли я живописать?» «Талант у тебя есть, кой-какой. Рисуй по боли, краски учись смешивать, чтобы нужный тон получался. Главное — терпение, учение и труд».